чтобы не расхохотаться в выходке проказницы Юлианы. «Ну, держу пари, что он убежит теперь за 100 000 верст от такой невесты», — успела шепнуть последняя своей подруге. «Вы должны, принцесса, благодарить меня». Императрица все это время издали любовалась своей племянницей и ее женихом, не подозревая, какой травле был подвергнут несчастный принц. «Гляди, генерал!» — обратилась она к почтительно стоявшему перед нею Миниху. «Как оживленно беседуют наши дети! О, из них выйдет славная парочка! Только он слишком еще робок, наш молодой принц. Надо отшлифовать его хорошенько. Ты возьмешь его с собой в польский поход, генерал, и вернешь возмужалым юношей». «Слушаю, ваше величество», — отвечал тот, и мельком взглянув на принца, подумал тут же, но не знаю, где видит оживление государыня. Говорит, одна только проказница Юлиана. Принцесса же нема, как рыба. А что касается принца, то... Великий Боже, что за жесты, что за дикая мимика у этого молодца? Между тем принц, поверив Юлиане, что Анна не поймет его речей, принялся объясняться с ней языком жестов и мимикой. Он-то прикладывал руки к сердцу, то поднимал в потолок глаза и всячески старался показать ей, что восхищен ее грацией, костюмом и красотой. Вид принца был настолько смешон и жалок, что принцесса окончательно отвернулась от своего жениха. «Ой, Юлиана! Это какой-то ощипанный цыпленок, а не принц», — произнесла она с негодованием и, поспешно отойдя от него, бросилась в соседние залы и апартаменты. Миновав целый ряд роскошно убранных покоев, юная принцесса вбежала в пустовавший в то время зимний сад, который находился на самом конце дворца. Посреди сада меланхолический звенела искрящаяся струя фонтанов. На диковинных заморских деревьях, расставленных в больших расписных бочках, сидели пестрые птицы. У каменного грота, устроенного в самом конце сада, стоял черный, как уголь, араб со скрещенными на груди руками, неподвижный, как каменное изваяние. На его черном лице сверкали лишь белки глаз, широко раскрытых и обращенных ко входу в зимний сад императрицы, стражем которого он был. Принцесса Анна стремительно вбежала в сад, приблизилась к гроту, упала на белую мраморную скамейку, стоявшую в глубине грота, и громко зарыдала, лепеча сквозь всхлипывание. «Ах, зачем, зачем? Я не простая девочка Христина, не бедная дочь какого-нибудь мекленбургского ремесленника. Зачем судьба мне сулит высокую долю выйти замуж за этого противного принца, всю свою жизнь проводить в этом скучном дворце, кланяться и приседать по этикету, наряжаться и блистать, и слушать лесть, и самой смеяться, и притворяться. Бедная, бедная Анна, невеселая участь ждет тебя. И одна ты, одна на свете, никто не заступится за тебя». И горькие слезы новым потоком заструились по убитому личику маленькой Дианы. «Ошибаетесь, ваше высочество. У вас есть друг, преданный и верный», — раздался тихо приятный голос издалека. Принцесса с изумлением подняла глаза. Никого, ни одной души не было в зимнем саду, если не считать черного арапа, безмолвным каменным изваянием, по-прежнему стоявшего у входа в грот.